самый потрясающий номер нашей программы. Смертельный трюк. Затрещина. Барабаны. Дробь. Противная бабка. Самая противная бабка на свете. Больше не возьму тебя с собой в цирк, — сквозь зубы цедила Сусанна. А бедная младшая бабушка, самая послушная, вытирала слезы. Ребятам стало неловко и стыдно за злую девчонку. — У тебя совесть есть? — спросил Виктор. «А тебя не спрашивают, а тебя не спрашивают. Вам хорошо? Вы мороженое едите, а эта бабка не покупает мне, денег жалеет, а сама пенсию получила. Нисколько не люблю тебя, пропротивная!» «Да, солнышко мое миленькое, нет у меня с собой больше денег. Жадина, жадина, жадина, говядина!» И тут ребята протянули руки. Виктор, на, Лёлишна, на, Владик, на, и даже Петька, на, щука бесхвостая. Все отдавали злой девчонке свои эскимо. А она замахнулась и как ударит по Петькиному мороженому. И не успел Петька ничего сделать, даже сообразить ничего не успел, как младшая бабушка, самая послушная, встала. Ох, что сейчас будет! Младшая бабушка, самая послушная, дала единственной любимой с музыкальными способностями внучке такую затрещину, что Сусанна втянула голову в плечики, да еще закрыла глазки, да еще прикрыла головку ручками. Казалось, во всем цирке наступила тишина. «Надоело, — сказала бабушка. — Всему, даже любви, есть предел. Марш за мной!» И направилась к выходу. «Бабуленька! — всхлипнула злая девчонка и двинулась за ней следом. «Наконец-то! — проговорил Петька. — За такое дело и эскимо не жалко. Ребята по-братски разделили мороженое, заработали языками и ждали начала второго отделения. А Лёлишна сказала: «Кончилась у Сусанны счастливая жизнь. Сейчас ее начнут воспитывать». «Да пора бы уже, — сказал Петька. — Дрессировщика специального для нее нанять надо, да кормить перестать». «Что же сейчас с ней происходит? — весело спросил Виктор. А на улице происходило следующее. Бабушка шла, не оглядываясь, не обращая внимания на просьбы внучки пожалеть, простить, не сердиться, хотя бы остановиться. Устав ковылять в туфлях, на высоких каблуках, Сусанна сняла их и несла в руках. Вот была картинка. Люди только диву давались, глядя на нее. Хорошо еще, что Обескураженная Сусанна не орала на всю улицу, как обязательно сделала бы раньше. К тому же она просто боялась идти домой, словно догадывалась, что младшая бабушка, бывшая самая послушная, задумала что-то ужасное. Надо вам сказать, что я не случайно употребил слово «затрещина». Это был не какой-нибудь там шлепок или легкий подзатыльник, а настоящий удар. Им бабушка словно отомстила злой внучке за все ее капризы и издевательства сразу. Сдаваться, между нами говоря, младшая бабушка не собиралась. Если бы сейчас Сусанна попробовала бы безобразничать, то получила бы удар еще сильнее. И внучка чувствовала это. Она и не пыталась запугать бабушку, как обязательно сделала бы раньше. Она пыталась разжалобить. — Бабуленька! — слабым голоском позвала внучка. — Я падаю, ты слышишь, падаю на твердый-твердый асфальт, личиком вниз, слышишь? «Падай!» — не оборачиваясь, ответила бабушка. «Падай сколько тебе угодно!» «Но я же разобьюсь!» «Разбивайся!» «Потечет кровь!» «Пусть течет!» «А как же ты будешь жить без меня?» «Замечательно!» Тогда Сусанна обогнала ее, загородила дорогу и спросила самым жалобным тоном, на какой только была способна. «Ты ведь любишь меня?» «Нет», — ответила бабушка и пошла дальше. «Неправда!» — крикнула Сусанна. «Ты сама говорила, что я осветила твою жизнь. Бабулечка, бабулюсенька, самая лучшая на свете. Тебя нельзя не любить, ты осветила мою жизнь». Бабушка не отзывалась. И тут Сусанну взяла злость. Она... То есть Сусанна пошла в последний, или вернее, в предпоследний бой. Она села на асфальт и застучала по нему туфлями. И завизжала. Но бабушка не остановилась, не оглянулась. А шла себе дальше. Сусанна за ней несколько шагов пробежала на четвереньках, потом вскочила на ноги, обогнала бабушку и помчалась вперед, уверенная, что ее окликнут. Не окликнули. Злая девчонка обернулась, швырнула бабушке под ноги туфли и помчалась дальше. Ей надо было успеть раньше бабушки, чтобы той младшей и послушной досталось, чтобы ей попало как следует. А в это время в цирке закончилось выступление Эммы. Она быстро переоделась и вскочила на Аризонну. И поехала за Григорием Васильевичем.